напрямую общаюсь с Богом, все-таки лучше, чем человечество. Какого-то определенного результата незначительного можно достигнуть, но не по отношению к Богу, а больше наверняка по отношению к своей прошлой обучающейся программе под руководством духовного учителя. Иногда меня спрашивали об этом, что один человек говорит: я многие вещи реализовал, те вещи, которые вы реализовывали под руководством гуру, я их реализовал в одиночку. И он сбит с толку. Почему? Он не знает, что такое карма. Хорошо. Потому что то, что он реализовал, это был результат его взаимоотношений в прошлой жизни с духовным учителем. В этой жизни это просто восстановилось через соприкосновение с определенными писаниями. Все. То есть, как бы гуру вроде и не нужен был, да? Потому что в прошлом это было. Он быстро это восстановил и остановился. И стал задавать вопросы. Я говорю: ну теперь надо, значит, опять обратиться к гуру, опять начать этот процесс. Поэтому мы можем восстановиться в своей прошлой реализации без гуру. Но это очень тоже сложно. С гуру восстановить свои прошлые способности куда легче. Намного легче. И всегда есть опасность, что мы можем как бы в сторону немножко отклониться. Знаете, как есть такая история, к одному духовному учителю пришли три человека, и один сказал: я учился у другого, прими меня. Другой сказал: я самоучка, прими меня. А третий сказал: а я вообще ничего не знаю, балбес, прими меня тоже. И он сказал балбесу: тебя я буду обучать бесплатно, самоучка, ты будешь платить мне деньги за то, что я тебя обучаю, а тебя я не возьму. Почему он так сделал? Прошлое знание надо было выбрать. Да, тут будет все время сравнивать. А вот то, а то, и процесс, как это говорят, старую собаку новым привычкам учить очень тяжело. Тот самоучка, все слишком много инициативы. Тут сразу же вопрос. Ошибка кто, ученик? Да, несомненно. Выборе учителя? Да. Как его выбирать? Прочувствовать? Тут, вы знаете, есть, это такая же наука, так и химия, физика и математика, наука внутреннего мира. Когда у нас появляется искреннее желание предаться Богу, искреннее, настоящее. Не то, которое мы определили как настоящее, а которое Бог, находясь в нашем сердце, определяет как настоящее. Как Он тут же проявляет для нас, духовного учителя, извне. Это происходит посредством сверхдуши, параматмы. Когда у нас появляется искреннее желание предаться к Богу по-настоящему, то Бог, находясь в нашем сердце, как сверхдуша, знает об этом. И Он проявляется извне, как духовный учитель, в соответствии с тем желанием и с той искренностью, которую мы культивируем внутри своего сердца. То есть Он мерит ее, не мы. Вот я могу сказать: я готов, да? Но это чья мера? Моя. Кто тут? Он должен сказать: ты готов. Тогда это может быть еще более лучше, да? Но когда я сам говорю: я готов, очень часто можно слышать: а я вот искренний. Вы говорите: вот это и говорит о том, что вы не искренний. И человек сбит с толку. А я вот хороший. Это наше мерило. Понимаете, да? Поэтому это научно. Когда мы на самом деле серьезно задумаемся, вот как я говорю, я очень страдал и плакал. Очень сильно страдал и плакал. И на кого я наткнулся? На буддийских учителей. То есть я должен был пройти эту стадию сначала. Очиститься, понять что-то. И как результат, когда у меня уже появилось какое-то новое, как бы, оп, дальше произошел прогресс. И у меня даже не было сомнений в выборе гуру. Сомнений даже не было. Сомнений не было. Я больше выбрал Шрилу Прабхупаду своим гуру. Но когда я узнал, что следовать ему даже, в его, как бы, линии, нужно также иметь учителя, то я принял вот одного из духовных, его учеников, духовным учителем, это вот Ниранджана Махараджа, как раз Випути Шакти Прабху тоже ученик его, и стал под его руководством действовать. И первое, что меня потрясло, это на самом деле отношение, очень глубокое отношение к внутреннему миру, то есть это полностью разрушило многие мои представления. Я знал об этом, но как-то не мог решиться на это. Здесь больше указывают на зависть. Понимаете, да? То есть на внутренние качества сердца, желание выделиться, да, желание выгоды, желание почести и так далее. То есть здесь всегда вам укажут на самые глубинные проблемы. Здесь никогда. Гордость мирским образованием, гордость какими-то способностями. Все это не в цене здесь. Если в какой-то другой области нас бы за это даже прославили, похвалили, то здесь скажут, ну, он же еще грязная личность. Гордится своим образованием, очень чванливый, очень что-то из себя все воображает, что-то выкрикивает там вслух, что-то на себе внимание концентрирует. То есть здесь это все, все, что ценится в каком-то другом месте, здесь считается просто, что мы нечисты. И это так. Вы понимаете, что как ни крути, это так. Поэтому здесь более серьезная практика, более внутренняя, более серьезная. И больше нужно чистоты сил. Здесь больше нужно правдивости внутри себя. Потому что мы немножко всегда с гонором все. Каждый себе цену знает. Я вот такой, я такой. Так ведь? Каждый это ощущает.